Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре пятница, 18 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Скончался духовный пастырь Аскеранского района. Конгрессмен США призвал увеличить помощь Нагорному Карабаху. Власти Азербайджана считают толерантность к армянам угрозой независимости. Бездомный в США получит 100 тысяч долларов за поимку опасных преступников. Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Баку Саакян провел заседание Совета Безопасности, на котором был рассмотрен ряд вопросов внутренней и внешней политики страны, а также подготовки к весеннему севу. С докладами выступили руководители соответствующих органов. Президент Саакян дал конкретные поручения по решению обсужденных вопросов. Президент Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семье духовного пастыря Аскеранского района иерея Эммануэла Вартаняна. В телеграмме говорится: «С глубокой болью узнал о кончине духовного пастыря Аскеранского района иерея Эммануэла Вартаняна. Он был одним из тех преданных Арцаху людей, кто самоотверженно служил нашему народу, всячески способствуя своей деятельностью сохранению и развитию духовных и национальных ценностей, а также священной миссии по укреплению христианской веры в нашей стране. Его имя навсегда останется в памяти поколений. В связи с невосполнимой утратой от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку всем родным и близким усопшего, нашему верующему народу, желаю мужества и стойкости духа». Президент НКР подписал законы о внесении дополнений и изменений в закон о занятости, о внесении изменений и дополнений в закон о социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности, о внесении дополнений в закон об оплате, обслуживании и обеспечении безопасности президента НКР, о внесении изменений в закон о торговле и услугах, о внесении изменений и дополнений в закон о фиксированных выплатах, о внесении изменений в закон об общественных организациях и о внесении дополнения и изменений в Уголовный кодекс НКР. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о награждении в связи с 60-летием основания Степанакертской старшей школы номер 8 имени Сахарова и за вклад в обучение и воспитание молодого поколения медалью «Благодарность» директора школы Левы Геворкяна, педагогов Людмилы Багдасарян, Эсмеральды Гаспарян и Ирины Мамунц. Американский конгрессмен Брэд Шерман отметил необходимость увеличения помощи Нагорному Карабаху в ходе слушаний в Комитете по внешним сношениям Конгресса США. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки. В ходе заседания Брэд Шерман призвал также к более активным усилиям в отношении сирийских армян и адресной поддержки Джавахку. Отвечая на вопрос конгрессмена, предоставляют ли США помощь Армении, принявшей беженцев из Сирии, администрация агентство Гейл Смит отметила, что оказывается поддержка европейским странам, принимающим беженцев, и пообещала представить конгрессмену информацию о помощи беженцам в Армении. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян поблагодарил конгрессмена за поддержку, отметив, что он продолжает поднимать вопросы, приоритетные для армянской общины. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С сентября месяца в городе Шуши функционирует новое учебное заведение – ремесленное училище имени Язника Музяна. Это единственное в своем роде профессионально-техническое училище в республике, где обучаются строительным профессиям. Учебное заведение построено при спонсорском участии филиала Армянского фонда Франции согласно завещанию, оставленному самим Мозяном, и софинансировании со стороны правительства НКР. Это трехэтажное здание соответствует стандартам профессиональных учебных заведений Франции. Как сообщил исполнительный директор ремесленного училища Васпурак Карапетян, учебное заведение рассчитано на 450 мест, но в этом первом учебном году обучается 70 человек из разных районов Арцаха и Армении. Նախատեսված է մինչև 450 սովորողի համար, ներկա պահին մենք ունենք 70 սովորողներ արդեն. Училище располагает всеми необходимыми условиями. Полностью укомплектованы классы, лаборатории, мастерские, библиотека. Процесс обучения 3 года. Студенты получают следующие специальности. Շինարարմոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում, ջերմատեխնիկական և սանիտարատեխնիկական աշխատանքների իրականացում. Общеобразовательные предметы преподают учителя из местных школ, а мастера-педагоги, проводящие практику, проходили переподготовку во Франции. Մասնագիտական ուսուցման վարպետները վերապատրաստում են անցել Ֆրանսիայի համանման դպրոցներում. В дальнейшем будут приглашены специалисты из Франции, чтобы уточнить, чем еще можно помочь для дальнейшего развития. Տեսնելու են, թե ինչ հաջողություններ ունենք և ինչով կարող են մեզ օգնել մի քայլ ևս առաջ գնալ. Здание общежития находится в процессе строительства. Студенты проживают и питаются в гостинице «Шуши Аван Плаза». Обучение студентов бесплатное. Все расходы на себя взяли правительство НКР и Армянский фонд Франции. Студенты также получают стипендию. Ուսուցումը բացարձակ անվճար է, կեցության ծախսերը բոլորը հոգում են պետությունը և Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը. Сами студенты также довольны процессом обучения. Разми Каракелян из Аскеранского района республики выбрал специальность строителя-монтажника. Он считает, что эта профессия нужна везде, тем более в Карабахе, где много строится. Ամենտեղ էլ պետք է մանավանդ Ղարաբաղում տարբեր բաներ են սարքում, անհրաժեշտ է տարեստը իմանալը. Васпурак Карапетян считает, те, кто выбрали ремесленное училище Шуши, сделали правильный выбор. Уже сейчас, не прошло и года, есть студенты, которые отличаются своим мастерством. В них они видят будущих мастеров-специалистов. Ովքեր որ ընտրեցին մեր ուսումնարանը, վստահ եմ, որ շատ ճիշտ որոշում կայացրեցին, արդեն իսկ մենք տեսնում ենք որոշ աշկերտների մեջ մեր ապագա վարպետների, արդեն իսկ երևում է լավ ձեռքեր ունեն. Глава исполнительного аппарата Конгресса азербайджанцев мира Самир Адигезали присоединился к проводимой в Азербайджане на официальном уровне политике армянофобии. Об этом пишет азербайджанский сайт «Модератор АС». Так Адигезали, обратившись в интервью сайту к вопросу о выборах членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, выразил сожаление в связи с тем, что, по его сведениям, среди кандидатов есть внук армянина. Самое страшное заключается в том, что среди кандидатов Совета есть внук армянина. Эта новость должна беспокоить весь наш народ. Мы не должны внукам армян давать возможности занимать руководящие должности. Необходимо строжайшим образом дать отпор некоторым чиновникам, оказывающим таким людям поддержку, сказал он. По словам Адигезали, все те, кто заявляет, что армянский народ не является врагом азербайджанцев, или дружит с армянами, или питались армянским молоком. Все государства, государственные учреждения, азербайджанские общественные активисты должны проявить свое суровое отношение и не позволять внукам армян проживать вместе с ними в одном поселке. Подобная толерантность и гуманность являются ударом по нашему национальному самосознанию и угрозой нашей независимости, заявил Адигезали. Отметим, что согласно азербайджанской оппозиционной газете «Мусават», армянофобия в Азербайджане превратилась в общегосударственное занятие и достигла такой степени, что для спокойного проживания в этой стране достаточно лишь обвинить кого-нибудь в том, что он либо армянин, либо придерживается проармянской позиции. При этом не нужны никакие доказательства. Надо просто обвинить человека, чтобы стать любимчиком властей. Власти округа Ориндж в Калифорнии заплатят вознаграждение в 100 тысяч долларов бездомному из Сан-Франциско за информацию, позволившую задержать двоих беглых преступников. Информацию передает BBC. Мэтью Хэй Чапмен увидел белый фургон, показанный в теленовостях, и сообщил об этом в полицию. Трое заключенных центральной мужской тюрьмы округа Ориндж в городе Санта-Анна сбежали в январе этого года. Через неделю один сдался полиции, а двое других попались на глаза бездомному. Еще 50 тысяч долларов поделят между собой владелец фургона, угнанного беглецами под видом тест-драйва, и два сотрудника супермаркета. Все они дали полиции наводку на беглецов. И о погоде. В субботу 19 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2 ночью, днем 6-9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.